Глава 97. Ангелианский лотос. Натали. «Госпожа Игнатова, вы взлетели так высоко только потому, что в свое время мы вас поддержали. Дали вам статус грандамы. Не хотелось бы, чтобы вы об этом забывали», — обиженно сказала Крисса. «Согласна», — поддержала ее Арника. «Госпожа Игнатова об этом помнит и очень признательна каждой из вас», — заверил Кассиан. «И в знак благодарности она хочет сделать каждой из вас небольшой подарок. Вручить вам артефакты «Ангелианский лотос». Дамы дружно ахнули. На коленях каждой из них появился сияющий полупрозрачный голубой минерал в виде лотоса на небольшой подставке. Его переливы завораживали своей красотой. «Этот кристалл выглядит как нежный цветок, и он способен менять цвет в зависимости от вашего настроения. А еще он обладает целебными свойствами. Быстро убирает головную боль, успокаивает, избавляет от бессонницы и продлевает молодость. На всем Аншайне всего 5 таких артефактов, и все они у вас», — объяснил Кассиан. Это был гениальный ход. Возможно, благодаря этому подарку Аделаида и особенно Крисса подобреют, обретут душевное спокойствие и прекратят срывать свою злость на рабах. «Это изумительная вещь, но она может быть расценена как попытка подкупа членов Совета», — сомнением пробормотала Крисса. На ее лице боролись противоречивые эмоции, от детского восторга до хмурой озадаченности. «Ну что вы, ни о каком подкупе речь не идет. Это лишь жест благодарности от госпожи Игнатовой, что несколько месяцев назад вы разглядели ее потенциал и единогласно проголосовали за то, чтобы наделить ее статусом грандамы», — решительно заверил Кассиан, и дамы согласно закивали. Им самим очень хотелось в это верить, что это никакой не подкуп, а лишь знак благодарности. И они могут со спокойной совестью оставить себе эту уникальную прелесть, которая продлевала молодость. «А что касается Гранда, госпожа Игнатова не сомневается, что ваш совет очень мудр и примет правильное решение», — мягко отметил Касс. От его голоса дамочки расплывались податливыми лужицами. «Позвольте добавить еще один факт», — сказал Кассиан. Он переглянулся с Альтаиром, и эльф коротко кивнул, давая на что-то согласие. «Слушаем», — проворковала Арника, она больше остальных млела от голоса моего ангела. «Я хочу довести до вашего сведения и до Ее Величества Валенсии Лианы Шайнар актуальную информацию насчет статуса Эльтаира де Лянтара. Этот эльф утратил титул наследного принца. Его отец при смерти, а младший брат занял трон и написал Эльтаиру письмо, в котором сообщил, что на родине тот теперь является нежелательной персоной, поскольку испачкал свое высокое эльфийское достоинство позорным статусом раба. В Эльниарии такое не прощают. Поэтому теперь Эльтаир утратил какую-либо политическую ценность, на родине его объявили мертвым и отреклись. Так что ни вам, ни ее величеству больше нет никакого резона отбирать этого раба у леди Натали. Никто не даст за него выкуп и не пойдет на переговоры. Сейчас он всего лишь покорный раб леди Игнатовой. Прошу занести эту информацию в протокол». Повисла задумчивая тишина. «Это все, что вы хотели сказать?» — уточнила Элеонора. Кассиан эффектно тряхнул крыльями. «Подводя итог, хочу подчеркнуть следующее. Поместье Грант вплотную примыкает к поместью госпожи Игнатовой. Ей будет удобно управлять этой территорией. Госпожа Игнатова — опытная и успешная бизнес-леди. Она планирует открыть в Гранде новый проект, уникальное шоу, не менее зрелищная, чем короли подиума. Короли арены. Оно прогремит на всю планету. Для работы над этим проектом она собирается привлечь одну из вас, госпожу Руфину Рой. Это сильно укрепит позиции вашего совета в рамках всего Аншайна. Госпожу Игнатову поддерживает сама императрица. А условие по укрощению строптивого эльфийского принца было выполнено в полном объеме, что было подтверждено артефактами правды». «Мне бы такого адвоката», — мечтательно выдохнула Аделаида. «Это все?» Элеонора посмотрела мне в глаза. «Да», — лаконично ответила я. «Что ж, совет провинции Артильон услышал ваши доводы, леди Игнатова. Просим вас выйти из этого зала на 10 минут. Членам совета нужно посовещаться, прежде чем принять окончательное решение», — произнесла Элеонора нейтральным тоном и кивнула на дверь. «Да, конечно», — отозвалась я и направилась к выходу в компании эльфа и ангела. Едва мы оказались в коридоре и закрыли дверь, как Эльтаир и Касс заключили меня в объятия, словно в надежный кокон. Эльф спереди, Кассиан сзади. «Ты умница, Натали. Ты все делала правильно». Горячо выдохнула мне в макушку Эль. «Мне так жаль, что пришлось подвергать тебя такому унижению». С болью в голосе сказала я. «Это все ерунда. Не бери в голову». Он чмокнул меня в висок. «Кассиан правильно сделал, что сказал им про мой новый статус. Теперь есть шанс, что они оставят меня в покое». «Кассиан, как думаешь, что они мне ответят?» Тихо спросила я своего ангела. Я не видела его лицо, но по тону поняла, что он улыбнулся. «Не волнуйся, они отдадут тебе грант на белом блюдечке. Мы их крепко приперли к стене убойными аргументами». Идея насчет ангелианского лотоса была гениальной. С восхищением отметила я. «Тебе понравился этот кристалл? Дома я подарю тебе еще более красивый», — заверил он меня. «Я тебя обожаю. Вас обоих!» — искренне выдохнула я. «Взаимно, наша ангельская госпожа!» Эльтаир нашел мои губы своими. Дверь распахнулась, и до нас донеслось веселое фырканье Арники. «Целуетесь? Мы вам не помешаем? Если нет, то просим вернуться в зал. Решение принято».